События развивались со все большей, просто головокружительной скоростью. Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Через час причалили, продали лодку, увеличили капитал на 5 рублей, погрузились на теплоход Урицкой и поплыли в Царицын, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться там с труппой колумбовцев. Скрябин пришел в Царицын в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в 5 параконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. Выяснилось, что здесь, в Царицыне, театр играть не будет, а едет прямо в Пятигорск через Тихорецкую минеральные воды. Вы умеете ездить зайцем? У нас денег только на один билет. Зайцем? Я попробую. Впервые. Черт с вами, лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я. Никому нет дела до двух грязных искателей бриллиантов. Обидно. Вот, вот единственный субъект, которому мы нужны. Видите, к нам приближается заведующий гидропрессом театра гражданин Мечников. Не будь он алкоголиком, нуждающимся в средствах, не видать бы нам наших стульев. Я приветствую вас, дорогуша. Здравствуйте, Дуся. Все готово, Дуся. Можно уважить, Дуся. Ну, дорогуша, за все дело 10. Дуся, вы меня озлобляете. Я человек измученный, нарзаном. Сколько же вы хотите? Положите 100. Угу. Ведь имущество-то казенное. Угу. Я человек измученный. Хорошо, берите 20. Согласны? Но. По глазам вижу, что согласны. Но. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака. Учитесь, киса. Ну? Когда же вы стулья принесете? Стулья против денег. Это можно. Деньги вперед. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья. А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги. Я жду себя, человек измученный. Такие условия душа не принимает. Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу. Тогда и разговаривать будем. А пока, Дуся, счастливо оставаться у источников, а я пошел. У меня с прессом работы, ух, много, сил не хватает. Одним нарзаном и воспоминаниями о Лермонте разве проживешь?